со стороны обвинения выступил сэр Мортимер Инглевуд, королевский прокурор. С необыкновенным достоинством, движимый справедливым возмущением, он заявил, что миссис Ферье является жертвой бесстыдного вымысла, который по неправдоподобности сравним только со знаменитым вымыслом Александра Дюма об ожерелье королевы. Но тот вымысел придуман только для того, чтобы унизить королеву Марию Антуанетту в глазах толпы. Этот же вымысел придуман для дискредитации благородной и добродетельной женщины, занимающей в своей стране положение жены Цезаря. Сэр Мортимер с горьким презрением говорил заодно о фашистах и коммунистах, которые покушались подорвать демократию, используя всевозможные нечестные махинации. Затем он попросил пригласить свидетелей. Первым вышел епископ Нортумберлендский. Доктор теологии Гендерсон, епископ Нортумберлендский, являлся одним из хорошо известных деятелей английской церкви, человеком большой святости и честности. Отличался широтой кругозора, терпимостью и прекрасными проповедями. Его любили и почитали все, кто знал. Он вышел на место для свидетелей и поклялся, что в упомянутое по датам время миссис Дагмара Ферье постоянно находилась в официальной резиденции епископа вместе с ним и его женой. Чрезмерно утомленная своей большой благотворительной работой, миссис Ферье нуждалась в настоящем отдыхе. Ее визит не афишировался, чтобы избежать домогательств прессы. Следом за епископом под присягой свидетельствовал знаменитый врач, который назначил миссис Ферье полный отдых, исключающий все беспокойства. Местный врач из Шотландии дал показания, что он посещал миссис Ферье в период ее пребывания в резиденции епископа. Вызвали следующего свидетеля, Тельму Андерсон. Трепет волнения охватил ряды присутствующих на суде, когда она вышла к месту свидетелей. Каждого сразу поразило ее удивительное сходство с миссис Ферье. «Ваше имя Тельма Андерсон?» «Да». «Вы датская подданная?» «Да, мой дом в Копенгагене». «Вы последнее время работали в Лондоне в кафе?» «Да, сэр». «Пожалуйста, расскажите своими словами, что произошло 18 марта сего года». «За столиком, который я обслуживала, сидел английский джентльмен. Он сказал мне, что работает в газете «Новости под рентгеном». «Вы уверены в названии газеты «Новости под рентгеном»?» «Да, уверена. Потому что, понимаете, сначала подумала, что это медицинская газета, но оказалось не так. Потом он рассказал мне, что английская актриса хочет видеть вместо себя статиста, а я как раз такой тип, как надо. Я-то не хожу особенно часто в кино и не поняла названного имени. Но он сказал мне, что она очень знаменита, а сейчас не очень здорова и хочет, чтобы кто-то за нее иногда появлялся на публике, и что за это она готова платить очень большие деньги. Сколько предложил вам этот джентльмен? 500 фунтов в английской валюте. Сначала я даже не поверила, подумала надувательство, но он сразу оплатил мне половину суммы. Вот тогда я и подала заявление на работе». Рассказ продолжался. Ее привезли в Париж, снабдили шикарной одеждой и соответствующим эскортом, очень приятным аргентинским джентльменом, очень вежливым, очень воспитанным. Было ясно, женщина получила большое удовольствие. Ее привозили на самолетах в Лондон и доставляли в определенные ночные клубы на пару с ее смуглым кавалером. Вместе с ним фотографировали в Париже. Некоторые места, куда они ездили, да, она согласна, не очень приличные, действительно, не очень респектабельные, и некоторые из сделанных фотографий тоже не очень приличные, но такие вещи, как ей говорили, необходимы для рекламы. А сам сеньор Рамон оставался всегда очень вежливым. В ответ на заданные вопросы она заявила, что имя миссис Ферье никогда не упоминалось, и она даже не имела ни малейшего представления, что именно эту женщину ей предложили подменить. Она не представляла себе, что это может причинить кому-то вред. Она узнала некоторые из предъявленных фотографий и подтвердила, что они сделаны в Париже и на Ривьере. Никаких сомнений в абсолютной искренности Тельмы Андерсон не зарождалось. Честная и приятная женщина, слегка глуповатая. Теперь, когда она все поняла, ее горе по поводу происшедшего было очевидно каждому. Защита никого не убедила, неистово отрицая какие-либо дела или сделки с этой Андерсон. Никто не поверил в то, что фотографии якобы были присланы кем-то в лондонский офис газеты и ошибочно приняты за действительные. Заключительное слово сэра Мортимера вызвало истинное воодушевление публики. Он представил все дело как подлый политический вымысел, сформированный для того, чтобы дискредитировать премьер-министра и его жену. Все симпатии были на стороне несчастной мадам Ферье. Приговор, безусловно предрешенный ходом суда, подтверждал беспримерный скандальный провал газеты «Новости под рентгеном». Когда миссис Ферье, ее муж и отец покидали здание суда, их приветствовал восхищенный гул огромной толпы –